«Странный случай», — сказал Холмс. «Я еще не сказал о самом странном в этом деле. Лет 6 тому назад, именно 4 мая 1882 года, в «Таймсе» появилось объявление, в котором мисс Мэри Морстон просили сообщить ее адрес для сообщения благоприятных для нее сведений. В объявлении не было ни адреса, ни фамилии. В то время я только что поступила гувернанткой в семью миссис Сесиль Форестер. По ее совету я напечатала свой адрес в столбце объявлений. В тот же день я получила по почте маленький картонный ящичек, в котором оказалась очень большая и блестящая жемчужина. Кроме этого не было ни строчки. С тех пор ежегодно в то же самое число появлялся такой же ящичек с жемчужиной, без обозначения, кто посылает его. Знатоки говорят, что жемчужины удивительного разнообразия и дорогой цены. Вы сами можете видеть, как они хороши. Она открыла плоский ящичек и показала нам 6 лучших жемчужин, каких я видал когда-либо. Ваше показание очень интересно, — сказал Шерлок Холмс. Случилось с вами еще что-нибудь? Да, именно сегодня. Поэтому-то я и пришла к вам. Сегодня утром я получила вот это письмо. Может быть, вы прочтете его сами? Благодарю вас, — сказал Холмс. Позвольте и конверт. Штемпель Лондон, Юго-Запад, число 7 июля. Отпечаток большого пальца мужской руки должно быть почтальона. Бумага лучшего сорта, конверты по 6 пенсов за пачку. Человек разборчивый насчет письменных принадлежностей. Адреса нет. Будьте у 3-й колонны с левой стороны от входа в театр «Лицеум» сегодня в 19:00. Если опасаетесь чего-либо, приведите с собой 2 друзей. Вы — жертва обмана. Не приводите полицию. В противном случае все будет напрасно. Неизвестный друг. Право. Примиренькая тайна. Что же вы намереваетесь делать, мисс Морстон? Вот это-то я и хотела спросить вас. Тогда мы непременно отправимся. Вы, я и... Да вот мистер Ватсон, самый подходящий человек. Ваш корреспондент пишет о 2 друзьях, доктору и прежде случалось работать со мной. Но согласится ли он? — спросила она с умоляющим выражением в лице и голосе. «Буду очень польщен и счастлив», — горячо ответил я, — «если могу быть полезным вам». «Вы оба очень добры», — ответила она. «Я вела очень уединенную жизнь, и мне не к кому обратиться. Я думаю, мне следует быть здесь к 6 часам?» «Только не опоздайте», — сказал Холмс. «Еще один вопрос. Что, это тот же почерк, что на адресах полученных вами ящичков с жемчужинами?» «Я принесла все эти адреса», — ответила мисс Морстон, вынимая из кармана 6 клочков бумаги.